Сон долго не шел. Считать овец и бегемотиков надоело. Сквозь щели в ставнях пробивался желтоватый свет одной из гермесских лун. В старом доме что-то потрескивало. На улице верещали сверчки, которых неизвестный умник полстолетия тому назад завез на планету Земли. Постель оказалась слишком мягкой, подушка чересчур высокой. Словом, все раздражало. Зато было время, как следует подумать над словами Луи. Удав когда-то сказал мне, что найти его будет относительно нетрудно, и Эр Франца Иосифа укажет, где искать след. Можно забрать корабль, отправиться к одной из дорог и искать точку перехода, ведущую в систему Альнитак, где Борис Валентинович хотел устроить временную базу. Вариант второй. Решиться на две инъекции и, подобно Крылову, получить возможность бродить по глубинным уровням лабиринта сингулярности самостоятельно, не используя технику. Как выразился бы капитан Казаков, сейчас все пацаны так делают. В первом случае я буду всегда зависеть от Франца. Во втором, вольному воля, все дороги передо мной открыты. Дороги? Изящная метафора получилась. Я знаю, что в лабиринте можно заблудиться, навсегда сгинуть в бесконечных ходах пространства-времени. Но Коленька ведь научился выбирать правильные тропки. Чужаки его не выгнали, и не пристрелили, и не упекли в кутузку за отсутствие виз, документов и преднамеренную контрабанду. Можно попробовать. Если Луи Аркур прав, и Птолемей действительно начал распутывать сплетенный нами узел, то я предпочту сбежать. При одной мысли о кортикальных разъемах, нейрошунтах, сканировании памяти и прочих прелестях допроса с полным интерфейсом меня начинает потряхивать. Такую процедуру пережить можно, но в самом лучшем случае ты останешься непроходимым дебилом. Я пошарил на прикроватном столике, взял ПМК и вызвал Юргу. На соседнем материке середина дня. Майор Панов должен ответить. Связь, конечно, отвратительная, сплошные помехи. Звезда Вольф-360 не утеряла свой беспокойный норов, и электромагнитные бури не ослабевают. Краткий разговор с моим старым приятелем, однако, состоялся. Майор отвечает за внешнюю безопасность. Он должен знать о любых контактах с Сириусом. Корабли оттуда прилетают очень редко. Нарушать режим изоляции могут только военные или имперская безопасность. Панов только усугубил мое беспокойство. Никаких официально зарегистрированных андроидов на Гермесе быть не должно. Последних эвакуировали незадолго до установления блокады системы. Подозрительные студенты? Почему подозрительные? Ах, вам так кажется, доктор. Хорошо, проверю, если это успокоит ваши расшатанные нервы. Что еще? Фотографии? Отсканируйте, пришлите. И вообще, откуда вы знаете, вдруг этот андроид погиб на Земле 100 лет назад, снимки фальшивые, а вас просто разыгрывают? Буду на связи. До свидания. Полезной информации ноль. Майор наверняка решил, что я пьян или спятил. Едем дальше. Гипотезу о происхождении чужаков я разработал сразу после катастрофы. Еще адмирал Биберев был жив. Удав КА, с которым я поделился новыми соображениями относительно природы гермесских загадок, тогда лишь руками разводил и посмеивался. Человеку, мол, не под силу перевернуть мир, даже если у него есть точка опоры. Потом, правда, осознал, проникся и забыл о скепсисе. Ранее мы предполагали, что Homo sapiens могут являться единственной вершиной биологической углеродной эволюции. Теория сомнительная, прежде всего потому, что она подразумевала следующий основополагающий тезис. Конечным результатом развития углеродной жизни в любом из миров, где она существует, является человек. Означенный человек может развиваться и дальше, вплоть до уровня сверхцивилизации, когда организм становится идеальным, обретает совершенство Адама. Тут не обошлось без мистическо-умозрительных рассуждений о первых днях творения, грехопадении, изгнании из рая и прочей христианской мифологии. Гипотетический Адам, первочеловек, был создан по образу и подобию Божию, то есть обладал божественным совершенством тела и души. О душе я умолчу, это антинаучная метафизика. А вот совершенное тело в нашем распоряжении имелось. Господин Крылов с неизвестным синдромом его же имени. Четкая картина всего произошедшего сложилась в моем мозгу зимой 2283-84 года, когда план Атилла был реализован, и я провел некоторые исследования на станции Голиаф, где отбывали карантин военные, эвакуированные из зон чрезвычайного командования. Всем была сделана вакцина, но строжайшие меры безопасности не допустили их контакта с распыленным на планете боевым штаммом. Нанобот размножился, мутировал и остался в человеческих организмах навсегда, не вызвав никаких последствий. Мне не давало покоя одно странное совпадение. ASH-119 и механовирус создают 920 мутировавших подвидов. У Крылова 920 хромосом. Почему именно столько? Не больше и не меньше. В общем, я взял культуру клонированных нервных клеток, предназначенных для создания компьютерных бионакопителей, заперся в лаборатории и инфицировал их вначале Атиллой плюс, а затем и боевым вирусом. Результат оказался вполне ожидаем. Нейроны начали изменять РНК-ДНК и белки. Число хромосом вначале удвоилось, затем удесятерилось, а в финале я получил искомое число 920. Тем же вечером я едва не застрелился. Оказывается, Адама можно создать химическим путем. Скажи я такое моему отдаленному пращуру, житомирскому раввину, меня с удовольствием закидали бы камнями. Никакого Господа Бога, чистая биохимия. Ну а дальше звено к звену, петелька к петельке. Как заразился Коленька и откуда на Гермесе взялся комбинированный вирус? Очень просто. Ведь планета движется назад во времени. Его занесли из будущего. Откуда взялись чужаки? Еще проще. Это люди с Земли или их потомки, а вовсе не инопланетяне, чья эволюция продолжалась стократно дольше, чем у человека. Остальное понятно. Кто построил дороги и создал лабиринт сингулярности? Почему у чужаков нет космических кораблей? Какого рода цивилизацию они создали и так далее и тому подобное? Другие вопросы тоже были, но они оказались малозначащими. Почему именно Гермес? Чьи конкретно останки мы нашли на острове? Что за чудеса вытворяют со временем и пространством наши бывшие сородичи? Как они исхитрились запустить в недра звезды Вольф-360 черную дыру? Где они живут и сколько их? Положение было осложнено всеобщей сумятицей, последовавшей за эвакуацией с Земли, желанием руководства навсегда забыть о вирусной атаке на Земле, бесконечными конфликтами, голодом и прочими постэвакуационными ужасами. Я никому ничего не сказал, кроме изначально вовлеченных в эту историю близких друзей, разумеется. Слишком невероятными казались эти выкладки. Кто поверит, что сверхцивилизация чужаков создана нами же, людьми, по ошибке? Человечество навсегда разделилось на две ветви благодаря интересу нескольких биологов к любопытной задачке. Вначале создать, безусловно, смертельный вирус, а потом нанотехническую вакцину от него. Боже мой, лучше бы я никогда не притрагивался к штамму ASH-119. Мегида. Стоп. Мегида? Так называется планета в системе ROS-128, вращающаяся вокруг невзрачного красного карлика класса М4. Именно там нашли вирус, который мы модифицировали, превратив в абсолютного убийцу. Что я знаю об этом мире? Хоть я и повторяю слово «случайность» чаще, чем следовало бы, но случайностей не бывает. Пришлось вновь обратиться за помощью к ПМК. Планета как планета, ничего особенного. Гравитация 0,73 от земной. Период обращения 721 сутки. Баллы по стандартной шкале 6,2 из 10 возможных. 10 баллов — это Земля. Для обитания человека непригодно. Атмосфера разреженная, с небольшим содержанием кислорода. Среднегодовая температура плюс 39-45 градусов Цельсия. Солончаки – примитивная углеродная жизнь. Углеродная? Вот именно. А вирус-то? Кремниево-углеродный. Переходная форма жизни, близкая к альтернативной ветви? Все свалившиеся на меня неприятности происходят от этого проклятого элемента таблицы Менделеева. Скоро я возненавижу кремний всей душой. В теории, кремниевые организмы имеют право на жизнь. Все-таки соседний с углеродом элемент. Построение белков на его основе вполне возможно. Но таковых организмов вплоть до 2279 года никто и в глаза не видывал. И вот исследователи Министерства обороны США натыкаются на планетоиде ЛВ-426 на высокоразвитых кремнеорганических существ, хищников, незнамо как очутившихся на бесплодной скале. Это очень долгая история, а рассказывать ее сейчас времени нет. В итоге одно из животных заполучил удав КА, исследовал его и создал андроидов типа Эрвин, биологические ткани которых были сформированы из кремниевых клеток. Зубастый хищник и андроид – вот два альтернативных существа, если не считать упомянутого вируса. Здесь я никак не могу нащупать ниточку. Она ускользает из пальца. Кремний, кремний. Все увязано на кремний. Без этого элемента ничего бы не получилось. Оба вируса остались бы просто вирусами. Но жизнь естественная и жизнь искусственная соединились. Крошечный нанотехнический организм начал копировать хромосомы человека в его же клетках. Теперь понятно, почему мы не выявили катализатор. Стандартные вирусологические тесты не опознали нанобот, связанный с ASH-119. В результате получилось... Что же получилось-то, а? Доктор, это вы тут ворочаетесь? Пружины скрипят так, что можно подумать о всяких неприличностях. То, что получилось, стояло в дверях. Точнее, стоял. Коленька, маленький мерзавец. Я зажег лампу. «Как же вы постарели, док!» Наплевав на правила вежливости, заявил Крылов. «Луи сказал, что в реальном времени прошло 14 лет». «А в твоем сколько?» «В субъективном?» невозмутимо уточнил Коленька. «Не считал. Но примерно 40-45». «Чего?» поперхнулся я. «Ты выглядишь точно так же, как и при нашей последней встрече». «Опять обращаетесь на «ты»? Значит, взволнованы». «Простите, дурака, я не хотел вас расстраивать». «Док, вы же знаете, чужак почти не стареет. А если и стареет, то очень медленно. Мы долгоживущие или вообще бессмертные, как эльфы». «Какие нахрен эльфы?» Я не выдержал и начал орать в голос. «Придурок, ты где шлялся? Ты понимаешь, что я...» «Понимаю», очень спокойно перебил Коленька. «Шлялся я везде. В основном в вероятности. В древней Скандинавии понравилось. Обязательно туда вернусь». «Где?» Я едва не онемел. «Какой Скандинавии?» «Древний. 9 век. Одна из линий многовариантного развития Вселенной. Рангар-ящерица к вашим услугам, доктор. Вы были правы. В бесконечном универсуме возможно бесконечное множество событий. Бесконечность бесконечностей. Супертворение». Коленька не врал. Он врать не умеет. Мне остро захотелось выпить водки.